Вы слушаете фрагмент программы «Пути духовного развития». Сказитель Иван Воронцов. Что же нужно для того, чтобы начать развиваться? Вот человек, допустим, захотел, почувствовал, его там пнули по судьбе, там начали пинать, поджимать, уже говорит, ну когда же, ну сколько же можно уже как бы сидеть на месте, его начинают поджимать. Человек понял, что пора уже все-таки расти и перестать в этой песочнице играться. И готов уже двигаться на этом пути. Таких, скажем так, не особо много, но такие есть. Что нужно делать? Ну, для начала нужно проанализировать свою жизнь. И разобраться, и убрать из нее все то, что мешает развитию. Ну, например, четко прописано, что... Ну вот есть три гуны, давайте немножко капельку коснемся этой темы, чтобы было понятие. Три гуны. Это для простоты понимания, чтобы было проще понятно. Благость, невежество и страсть. Гуна благости – это, соответственно, состояние, можно сказать, любви, счастья, радости. Это действие, ну как бы, благости. Она спокойная, умиротворенная, направленная на благость. Гуна страсти – это активность, это огонь, это как бы движение, то есть постоянное движение, труд. И гуна невежества – это инертность, это пассивность, это скажем так, разрушение. Ну вот пример. Любое действие в нашем мире, оно подчинено в нашем мире физическом этим трем гунам. То есть можно, допустим, ну любое действие, ну давайте… Там, трудиться. Можно трудиться в благости. То есть находишься здесь и сейчас, радуешься тому, что ты делаешь, получаешь от этого удовольствие и приносишь пользу миру. Можно трудиться в страсти, когда ты начинаешь впахивать там с утра до вечера. Давай, давай, давай, допустим, чтобы заработать денег. А можно трудиться в невежестве, когда ты работаешь из рук вон плохо, еще и ругаешься, недоволен всем и критикуешь. Природа. Допустим, озеро в страсти – это вот в центре города можно представить, где куча-куча людей гуляет там и там развлекается. В невежестве это, можно сказать, болото там рядом с мусоркой, а в благости это где-то на природе, которая красиво и приятно подойти. И абсолютно все в нашем мире подчинено вот этим трем состояниям. И, соответственно, понимая это, начав разбираться, можно оценить, на каком уровне ты находишься и сделать все, чтобы перейти в гуну благости. Этому посвящена целая книга, вот у Рами Блэкта называется «Три энергии». Я бы рекомендовал с ней ознакомиться, потому что эта тема очень глубинная, и ее понимание приводит к тому, что появляется возможность именно более эффективно двигаться в гуну благости. Как описано в ведах, то, что гуна страсти и гуна невежества сами приходят в жизнь, а в гуну благости нужно идти осознанно. Только осознанно до нее можно дойти. И эталон состояния, когда человек находится в гуне благости, гуне страсти. То есть он надо делать, он в благости, опять-таки, приходит гуна страсти, творит, создает, там, работает, потом опять возвращается в гуну благости. Вот. Это как бы то, к чему нужно стремиться. То есть это не сидишь там и медитируешь с утра до вечера, а именно труд, труд в благости, труд с радостью и труд на благо всех. Соответственно, вот гуну невежества – это грязь, мусор, это… как бы в образе жизни, алкоголь, курение, это все человека загоняет в невежество. И тогда все вокруг него начинает разрушаться. У него начинают болезни, начинают там всякие неприятности по работе, могут там и неприятности, ну и по здоровью в частности случаться. И для этого нужно что? Ну, для начала взять и убраться в доме, чтобы перейти хотя бы в страсть. Нужно что-то начать делать. Вот гуна невежества – это все-таки инертность, когда ничего не хочется делать, сел за телевизор, смотришь, тебе все хорошо, хоть у тебя там будет хоть поток, хоть грязи навалены. Для этого нужно перейти сначала в страсть, в действие, начать что-то делать, начать убираться, начать действовать, очищать себя, начать что-то, ну просто хотя бы привести в порядок квартиру. Вот, это то, с чего можно начать. Дальше проанализировать, что ты кушаешь. Допустим, если ты кушаешь старую еду, там, готовишь там вчерашнюю, фастфуды, там, опять-таки мясную пищу, которая, извините, но это просто, скажем так, абсолютно невежественная еда, как мясо, рыба, это все загоняет человека в невежество. Так же, как и алкоголь, и курение, и выйти ну, начать духовно развиваться и при этом вот это все использовать в своем быту, ну, это практически невозможно. То есть для тех, кто уже что-то, ну, как бы сказать, возьмем какого-нибудь, не знаю, йога, и для него абсолютный нонсенс, вот он для них просто удивительный, как можно кушать, допустим, братьев наших меньших, причем любых. И для них это, ну, это как вот для нас, ну, не знаю, там человека есть, там зажарить там ребеночка, хотя я встречал людей, кто и, собственно, видать, былые времена кушал и описывал даже и вкус, и все остальное. Вот, в невежество полное. Так и для них это человека, для нас как человека есть, для них, как вот мы едим абсолютно любую мясную пищу, они просто в шок впадают и глубокое сострадание. И они сразу говорят, что если ты хочешь развиваться, то пора уже расти и отказываться от этого. И поэтому, опять-таки, если хотите излечиться от заболеваний, от многих, нужно все-таки переходить в благостную пищу. Это свежая, свежеприготовленная пища. Это, ну, то есть готовить на один раз, использовать специи. Она должна быть вкусная, пряная, ароматная. Ну и колоссальное количество и семинаров, и лекций на эту тему, как бы сказать, имеется. Я даже говорить на эту тему больше не буду. То есть привести в порядок именно питание. Дальше, соответственно, должны быть какие-то физические нагрузки, чтобы разряжать стресс, особенно если человек живет в городе. Опять-таки, на этом уровне тоже все в порядке. Если начиная от фитнес-клубов, идеально это бассейны, бегай, что угодно. Вот. Ну а дальше следующий уровень. Ну, это вот мы минимум, что человек может сделать. То есть не есть всякую падаль, имеется в виду во всех смыслах, в частности, старую еду. То есть начать соблюдать чистоту в доме и начать активно действовать. Именно действовать, чтобы очистить свое тело. Дальше, следующий момент. Дальше уже более глубинный уровень. Нужно осознать свое отношение к людям. Начинать надо, конечно, с отца и матери. Если есть какие-то обиды к отцу и матери, какие-то недопонимания, какие-то там даже в детстве, не дай бог там ссоры, конфликтные, жесткие там стрессовые ситуации, то опять-таки нужно начать с того, чтобы их урегулировать. И вот как раз мне чем понравилось вот книжки Рами Блэкта, они дали очень эффективный способ урегулирования вот этой энергетической связи родовой. Это поклоны. Как раз они, во-первых, убирают гордыни и эго у человека, и сразу они вылезают, если человек, они очень сильные. Ну и сразу он нормализует вот эту родовую связь. То есть каждый день, вот Рами так описывает эту практику, он ее использует уже много лет на тысячах людях, и она очень эффективно помогает. Каждый день взять, написать левой рукой: «Дорогая мама, я прошу тебя прощения», сделать поклон полный. Следующую фразу: «Дорогая мама, я прощаю тебя за все». И потом уже «благодарю тебя за все». Сделать три полных поклона. То же самое сделать отцу, ну и, наверное, желательно все-таки Богу, чтобы нормализовать вот эти энергетические взаимосвязи и убрать вот все зацепки и привязки. Вот поначалу у многих людей даже вот это простое действие вызывает отторжение. И собственных родителей вроде как уважают, а сделать поклон у себя в комнате, когда тебя никто не видит, они не могут. Потому что срабатывает, что называется, спинка-то не гнется. Срабатывают какие-то зацепки, какие-то обиды. Да он мне всю жизнь испортили и прочее, прочее. Ну, как бы они в жизни не портили, родители есть родители, и родовая связь идет именно через них. И уважать их необходимо. То есть это, опять-таки, очень эффективная техника, которая позволяет довольно быстро и скоро разрешать, вот, ну, по крайней мере, наладить родовую вот эту взаимосвязь со своим родом, собственным родом. Вот. Ну, опять-таки, со слов Рами Блэкта, эффективность ее очень высокая. На себе попробовал, да, действительно работает. Дальше уже начинаем следующий этап, смотреть обиды, внутренние недопонимания вообще, которые есть в стране. Ну, допустим, есть там теща или есть там какой-то сосед, который тебя достал, и тебе просто воспоминания вызывают уже гнев и раздражение. Соответственно, начинаем тоже после того, как сделали родителям, там, ну, родным и близким, мужу, жене, начинаем уже проходить по соседям, по там злейшим врагам, там, я не знаю, кто даже может быть, мне даже в голову не приходит. И со временем вот эти связи, вот та самая энергия, которая утекает туда, вот в эти самые, как объяснить-то, зацепки, она будет идти внутрь человека, и будет и здоровье улучшаться, и успех приходить. Очень простая и очень действенная техника. Всем рекомендую. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.